Глава 21. Так как я сидела рядом с Анной на кровати, то первой заметила, что дыхание у девушки выровнялось, и она заснула. Мы переглянулись с Мотей, и он аккуратно стал выбираться из ее объятий. По чуть-чуть, потихонечку, он смог освободиться. Подошел ко мне, залез на руки и лизнул в щеку, всем своим видом показывая, что ему бесконечно горько, что такие истории могут происходить в мире. Наши движения были замечены мужчинами, и они тоже сообразили, что уже мешают девушке отдыхать. Тихонечко, стараясь не побеспокоить пострадавшую, все, включая лекаря, вышли из каюты. Капитан с лекарем отправились обсудить вынужденную ближайшую стоянку и что нужно приобрести на суше, а мы остановились ненадолго на палубе. «Юля, мы очень благодарны тебе и Моте за помощь в этом деле». Думаю, что именно Лис сыграл решающую роль в том, что она разговорилась. Неожиданно для нас этот случай перешел на другой уровень. Никто не ожидал, что спасенная окажется княжной соседнего государства, — проговорил хмурясь Дмитрий. Надо же, какая неприятная история все-таки. Он был полностью поглощен рассказанной Анной историей, а потом как будто вернулся к нам, встрепенулся и продолжил. Из-за всех этих событий мы пропустили ужин. «Давайте сейчас поступим таким образом. Ты с Мотей», — и он обратился ко мне, — «отправитесь к себе в каюту, а мы с Иваном добудем еды и присоединимся к вам». На том и порешили. Мужчины вернулись минут через 10, и не одни, а с добычей. После короткого стука дверь в каюту открылась, и зашли довольные Дмитрий и Иван. В руках у последнего была большая корзина с едой. Так как большого стола, способного вместить нас всех, в каюте не было, мы решили расположиться на полу, на пушистом ковре. Разложив все съедобное богатство перед собой, приступили к трапезе. Больше всех еде радовался Мотя. Судя по его довольной мордочке, в данный момент он был полностью счастлив. «А как вы думаете, опасения Анны о том, что вернется ее похититель, могут воплотиться в реальность?» Утолив первый голод, спросила я мужчин вопрос, который меня сильно волновал. Сильно мне не хотелось встретиться с этим товарищем. «Скорее всего, нет», — задумчиво озвучил мое мнение Иван. «Скорее всего, он уже ушел далеко в море. Но быть осторожнее все-таки надо», — соглашаясь с Иваном, добавил Дмитрий. Перекусив, мы задумались о своих дальнейших действиях. Вариантов на самом деле было не так много. «Юля, уже поздно. Ложитесь с Мотей спать. А нам с Иваном нужно еще обговорить детали предстоящей стоянки с капитаном», — мягко проговорил Дмитрий, собирая остатки нашего пира обратно в корзину. «Утром все произошедшее будет казаться несколько по-иному». Я хмыкнула. «У нас в таких случаях говорят, утро вечера мудренее», — поделилась я земным фольклором. «Очень верное изречение». Короткая, но полностью передающая суть. Улыбнувшись, поддержал разговор Иван, и в уголках его глаз появились лучики морщинок. Надо запомнить. Попрощавшись, они ушли, наказав закрыть за ними дверь. А мы еще некоторое время поиграли с Мотей. Он требовал, чтобы я его гладила, подставлял то один бок, то другой, то животик, и только после этого легли спать. Что меня разбудило, сложно сказать. Судя по тому, что в каюте было темно, ночь была в самом разгаре. Мотя спал рядом, как обычно, заняв большую часть кровати. Я пыталась ухватиться за уплывающий сон, но он так и не вернулся. Ворочалась, пыхтела, считала овец, но заснуть повторно не смогла. Решив больше не мучить себя, встала, накинула на себя плащ и хотела подняться постоять на верхней палубе. Когда выходила из своей каюты, услышала приглушенные голоса. Значит, еще кто-то не спит, кроме меня. Почему начала прислушиваться, не знаю. Но поняла, что это беседуют Дмитрий и Иван. Дверь в их каюту была приоткрыта, поэтому я прекрасно слышала весь разговор. «Ты понимаешь, что ты не просто мужчина и житель нашей страны. Ты император, и поступать должен, исходя не из личных предпочтений, а из интересов страны. И не мельтеши перед глазами, ты сам знаешь, что я прав». «Правильный выбор — это выбор в пользу империи и людей, которые в ней живут». Я узнала голос Ивана. «Молчишь — правильно делаешь». «Я всегда делал выбор в пользу империи, но не в этот раз, Юля моя. И решение менять я не собираюсь. В конце концов, она приняла слезу», — эмоционально ответил Дмитрий. «А когда ты ей ее дарил, ты сказал, что слеза обладает не только охранным свойством, но то, что эту подвеску надевают своим невестам императоры нашей страны, и что она в единственном экземпляре и передается по наследству. Юля об этом знает? Она вообще знает о том, что ты император? Нет. Кем ты ее считаешь, неважно. Она тебя своим женихом не считает. Ты же лучше меня просчитываешь развитие событий в будущем. А поэтому должен понимать, что лучше для империи будет, если ты женишься на княжне Анне. Сколько длится напряжение с княжеством Кират? А если в конце концов великий князь решится на войну, что тогда делать будешь? А ведь к этому все и идет. Стоит одна девушка, даже такая, как Юля, многих жизней твоих подданных. Ты сам посуди, как удачно все складывается. Ты спас княжну от неминуемой смерти, ее отец в благодарность разрешает жениться на ней, и на этом заканчивается ваше многолетнее противостояние. Я думаю, что саму княжну никто о согласии спрашивать не будет. И это будет самое правильное решение, но ты его не можешь принять из-за Юли». В каюте мужчин наступила тишина. Стоя рядом с дверью, я затаила дыхание. «Все ты правильно говоришь. Я принял решение, и оно окончательное. Лучшим выходом будет жениться на княжне». Дальше подслушивать не стала, и так все понятно. Я, по возможности, бесшумно вернулась к себе в каюту. Слезы катились, не переставая. «Почему так? За что?» — простонала я, раскачиваясь из стороны в сторону, всхлипывая, чем побеспокоила Мотю. Он неожиданно подполз ко мне, полез на колени и обнял меня своими пушистыми лапками за шею. При этом умудрялся заглядывать обеспокоенно в мои глаза. Я уткнулась своим мокрым от слез лицом в его пушистую шубу и продолжала всхлипывать. Несмотря на то, что с Дмитрием была знакома совсем недолго, сейчас я ощущала огромную потерю. Он ведь мне действительно понравился. И не за то, что он император, даже если бы я знала про это, то это был бы скорее минус. Он мне понравился как человек. У меня никогда не было такого притяжения к мужчине. Издала глухой стон, в котором смешалась боль, разочарование и обида. Я поняла, что нужно делать. Раз Дмитрий из-за меня не может принять правильного решения, то мне нужно исчезнуть. Капитан как раз говорил, что мы должны остановиться в каком-то городе. Вот там и сойду с корабля. Вещи первой необходимости у меня есть. Кошелек с монетами Дмитрий мне очень, кстати, подарил. Голова работает, а язык, как говорится, до Киева доведет. В нашем случае — до столицы. План все тот же — добраться до главного храма богини и уже там действовать по обстоятельствам. Немного успокоившись и придя в себя, я начала собирать вещи в свою волшебную сумку. «Не смотри на меня так», — устало выдохнула в ответ на осуждающий взгляд Лиса. «Если Дмитрий и вправду, как говорит Иван, из-за меня не может поступить так, как нужно, я не буду мешать. Решение-то он все же принял, и где-то в глубине души я даже согласна с ним, а находиться рядом с ним, когда он будет вместе с княжной, я точно не смогу. Поэтому думаю, что это лучший выход». Перевела взгляд на зверя. Тот лежал на полу, прижав уши к голове, а морду закрыл лапой. «Вот мне сейчас интересно, я решение принимаю головой или сердцем?»